Глава шестая. Кровяная колбаса с картофелем и капустой. Из-за снегопада я прозевал у Вальдорфской развязки съезд с автострады на Мангейм. Потом снегоочиститель повернул на стоянку, и я понял, что дальше мне пути нет. Мне удалось еще дотянуть до автозаправки в Хартвальде. За чашкой кофе в закусочной я смотрел на танцующие снежинки в окне и ждал, когда кончится снегопад. Перед глазами вдруг опять поплыли картины прошлого. Это было вечером в августе или сентябре 1943 года. Нам с Кларой пришлось съехать с квартиры на Вердерштрассе, и мы только что закончили переезд в новую квартиру на Банхофштрассе. Кортен пришел к нам на ужин. Мы ели горячую кровяную колбасу с картофелем и капустой. Кортен восхищался квартирой, хвалил Клару за вкусный ужин. А я злился, потому что он прекрасно знал, как плохо готовит Кларкин. И потому что не мог не заметить, что картофель был пересолен, а капуста подгорела. Потом мы уединились с сигарами на часок в моем кабинете. Я тогда как раз только что получил дело Тиберга и Домки. Меня не удовлетворяли результаты полицейского расследования. Тиберг был из хорошей семьи, просился на фронт, но был оставлен на РХЗ из-за своих научных разработок военного значения. Я не мог представить его себе саботажником. Ты ведь хорошо знаешь Тиберга. Что ты о нем можешь сказать? Он просто безупречен. Мы все были в ужасе, когда его и Домки арестовали прямо на рабочем месте, неизвестно за что. Член германской сборной по хоккею в 1936 году, награжден медалью профессора Демеля, талантливый химик, все ценят его как коллегу и уважают как начальника. Я просто не понимаю, что вам там взбрело в голову, чем он мог не угодить полиции и прокуратуре. Я объяснил ему, что арест — это еще не обвинительный приговор, и что немецкий суд никому не вынесет приговора без доказательств. Это у нас с ним была традиционная тема со студенческой скамьи. Кортен откопал тогда у букиниста книгу о нашумевших судебных ошибках и ночи напролет спорил со мной о том, может ли человеческое правосудие в принципе избежать судебных ошибок. Я утверждал, что может. Кортен же настаивал на том, что это невозможно и что с этим надо смириться. Мне вспомнился один зимний вечер из нашей берлинской студенческой жизни. Мы с Кларой катались на санках на Кройцберге, а потом ужинали у нее дома с родителями. Холм в районе Кройцберг, в настоящее время в парке Виктория, у края возвышенности Тельтов. Кларе было 17 лет, я видел ее уже 1000 раз, и до этого воспринимал не иначе, как просто младшую сестру Фердинанда. В тот раз я взял девчонку с собой только потому, что она так просилась на Кройцберг. Я, собственно, надеялся встретить на катальной горке Паулину и помочь ей встать, если она упадет, или защитить ее от противных кройцбергских уличных мальчишек. Не помню, была ли Паулина в тот день на Кройцберге или нет. Во всяком случае, я вдруг заметил, что меня интересует только Клара. Она была в меховой куртке и с пестрым шарфом на шее. Ее белокурые волосы развивались на ветру, а на румяных щеках таяли снежинки. На обратном пути мы в первый раз поцеловались. Кларе пришлось меня уговаривать подняться с ней наверх. Я не знал, как мне теперь себя с ней вести перед родителями и братом. Когда я потом, попрощавшись, собрался уходить, она под каким-то предлогом проводила меня до двери и тайком поцеловала. Я поймал себя на том, что улыбаюсь, глядя в окно. На автостоянке остановилась крытая желтым брезентом фура общества благотворительности. Благотворительность тоже вынуждена была отступить перед снегопадом. На моей машине уже опять выросла шапка снега. Я купил себе у стойки еще один кофе и бутерброд и опять встал у окна. В тот вечер мы с Кортоном заговорили и о Вайнштейне. Безупречный обвиняемый и еврей-свидетель со стороны обвинения, я уже подумывал о том, не прекратить ли мне дознание по этому делу. Рассказать Кортону о значении Вайнштейна для следствия я не мог, но и не хотел упускать возможности узнать от него что-нибудь о Вайнштейне. «А как ты относишься к использованию труда евреев у вас на заводе?» «Герт, ты же знаешь, мы с тобой всегда расходились во взглядах на еврейский вопрос. Я никогда не одобрял антисемитизма. На мой взгляд, это очень хлопотное дело. использование на заводе труда заключенных, будь то евреи или французы или немцы, все равно. У нас в лаборатории работает профессор Вайнштейн, и это ужасно, что он не может стоять за кафедрой или сидеть в своей лаборатории. Он оказывает нам неоценимую помощь. А если тебя интересует его внешний облик и его умонастроение, то вряд ли ты найдешь кого-нибудь с более немецкой внешностью и более немецкими взглядами. Профессор старой школы, до 33-го года заведующий кафедрой химии в Бреслау. Всем, чего Тиберг достиг в химии, он обязан Вайнштейну, чьим учеником и ассистентом он был. Классический тип приветливого, доброжелательного, рассеянного ученого. А если я тебе скажу, что он обвиняет Тиберга? Бог с тобой, Герт. Что ты такое говоришь? Он так привязан к своему ученику Тибергу, даже не знаю, что и сказать. На стоянку въехала снегоуборочная машина, пропахав себе дорогу сквозь снег. Водитель вылез из машины и вошел в закусочную. Я спросил его, смогу ли я добраться до Мангейма. Мой коллега только что поехал в сторону Гейдельбергской развязки. Если поторопитесь, может, еще успеете за ним до того, как дорогу опять заметет. Было 7 часов. Без четверти 8 я добрался до Гейдельбергской развязки, а в 9 уже въехал в Мангейм. Мне захотелось еще немного пройтись пешком, и я пошел по улице, радуясь глубокому снегу. Город затих. Я бы с удовольствием прокатился по Мангейму на тройке.